Кирилл Рябов. Полина. Полина хорошо помнила, как умер ее отец. Это случилось в последний день весны 15 лет назад. Она возвращалась из школы, сдав учебники за 5 класс. Погода выдалась паршивая, моросил теплые дождики, вдалеке слышались раскаты грома. Полина вышла на мост через широкую реку, делившую город на две части, и увидела очень толстую, всклокоченную женщину в самодельном сарафане. Та бежала навстречу, размахивая крупными, как у борца, руками. «Полька!» – закричала женщина издалека. «Быстрее, быстрее! Началось! Бежим! Надо успеть попрощаться!» Это была тетя Люся, старшая сестра матери. Она схватила Полину за руку и потащила за собой. В груди у тети Люси клокотало и хлюпало. Через 30 шагов она остановилась, согнулась и уперлась руками в колени. «Ой, не могу, Полька!» – сказала она. «Все красное и мокрое». От ее головы шел пар. «Беги, Полька, беги скорее! Надо успеть попрощаться!» Полина побежала, хотя ей было страшно и не хотелось никуда бежать. И тетя Люся кричала в спину: «Беги, Полечка, торопись, я тоже сейчас догоню». Отец лежал в комнате на кровати. Рядом стояли его родители, брат, мать Полины, двое друзей, еще какие-то люди. Умирал он тяжело и беспокойно. Пытался встать, бормотал что-то бессвязное. Полина стояла у двери и смотрела. Отец заболел в начале зимы. Перед Новым годом его положили в больницу. В конце апреля привезли домой и в квартиру заводили под руки. Он ничего не говорил, только часто дышал, как пес на жире. Его уложили на кровать, и с тех пор он ни разу не встал. Но за несколько минут до смерти стал куда-то рваться. Его держали, пока не затих. По слоновьи топача прибежала тетя Люся. Повалилась на четвереньки посреди комнаты и завыла. «Еще нет», — сказал кто-то. А спустя короткое время — все. Этого Полина не видела, только слышала. Она закрыла глаза. Тетя Люся выла, но, кажется, больше от усталости, чем от горя. Плакали бабушка и дедушка. Кто-то вздыхал, будто ему не хватало воздуха. Раздался голос матери: «Полина, подойди». Она не могла пошевелиться. Мать крепко взяла ее за руку и подвела к телу. Не выдержав, Полина открыла глаза. И вдруг поняла, что ничего страшного нет. Перед ней лежал всего лишь пустой и бездушный манекен. «Прощайся», — сказала мать строгим голосом. «Прощайте, папа», — пробормотала Полина. И сама не поняла, почему назвала отца на «вы». Назвать покойника на «ты» язык не повернулся. «Поцеловать надо», — сказала какая-то сволочь. «Поцелуй», — сказала мать. «В лоб, не в губы». Полина замерла. Она испугалась, что сейчас мать схватит ее за шею и начнет пригибать к мертвому лбу. Но та не стала этого делать. «Ладно, иди к себе». Потом были похороны. Поминки с большим количеством водки. Тетя Люся сняла тапок и стала бить себя по лицу. Ее никто не останавливал. Мать не плакала, но смотреть на нее было жутко. Лето в тот год так и не наступило. Сразу после весны пришла осень. Дожди не прекращались. Полина почти не выходила из дома. Сидела у окна и смотрела на дорогу с большими лужами цвета какао. Тетя Люся зачем-то переехала к ним жить. Она испоила мать окончательно. Через полтора года из захламленной, провонявшей перегарами табачным дымом квартиры Полину забрали к себе бабушка и дедушка, родители отца. Они жили в большом городе с миллионным населением. Там Полина окончила школу, потом университет. Устроилась работать, переехала от стариков в съемную однушку на окраине. Вскоре с ней поселился симпатичный, но глуповатый парень по имени Артем, бывший однокурсник и, возможно, будущий муж. Он был неплохой, разве что храпел. Полина, правда, и сама храпела. Она ни разу не навестила родной город после отъезда. Вся ее жизнь теперь была здесь. Дом, работа, вечный недосып. Бабушка и дедушка часто болели. Звали Полину вернуться к ним, пусть и с прицепом в виде сожителя. Артем не хотел. «Это все равно, что в коммуналку переехать», — сказал он. «Не совсем», — ответила Полина. «В коммуналке живешь с чужими людьми, а там мои близкие родственники. Твои, но не мои. Ничего, они сожрут тебя, что ли?» «Не исключено», — сказал он и ушел в комнату. Отношения потихоньку портились, но пока не так быстро, чтобы думать о расставании. Во всяком случае, Полина об этом не думала. А что на уме у Артема, она знала не всегда. Он был скрытный и умел избегать скандалов. Однажды Полина попыталась спровоцировать его на ругань, чтобы посмотреть, как он будет себя вести. Он ментально отстранился, будто выстрелил невидимую стену. Отвечал сухо и односложно. Ночевать остался на кухонном диванчике, хотя она туда его не выгоняла. У Полины было ощущение, что ее обыграли в два хода. И при этом откуда-то вылезло чувство вины. Чтобы избавиться от него, пришлось к Артему подлизываться. Она понимала, почему выбрала его. Артем был чем-то похож на отца. Немного внешне, чуть-чуть характером. Отец тоже никогда ни с кем не ругался, насколько она помнила. По крайней мере, при дочери. Часто бывал задумчивым, постоянно что-то писал в блокнот. Интересно, что? Дневник, роман или какие-то рабочие записи? А где он работал? Полина не помнила. Иногда казалось, что дома он вообще не жил. Рано уходил, поздно возвращался, уезжал в какие-то командировки. Кажется, даже ни разу не отвел ее в детский садик или школу. Но однажды вдвоем они сходили в краеведческий музей. Там было скучно, пыльно и душно, и все, что Полина запомнила, двух мух, спаривающихся между оконными рамами. странно. И почему эта ерунда так отчетливо врезалась в память? На 10-ю годовщину Полина решила съездить на кладбище. Отец ей часто снился в последнее время. Сны были похожи на обрывки воспоминаний, но один запомнился хорошо. Будто отец везет ее на тележке через пшеничное поле. Она видит только его сутулую спину. Он не оглядывается. Вскоре Полина замечает, что они двигаются навстречу грозовому фронту. Небо на горизонте почернело, становится душно, нечем дышать. Полина пытается окрикнуть отца, сказать, что туда нельзя идти, но, конечно, ничего не получается. Рот не открывается. Она вдруг понимает, что тот, кто тащит тележку, не ее отец, только притворяется им. Может быть, он даже не человек. Полина проснулась посреди ночи с тяжелым ощущением, словно пришла в себя после долгой болезни. «Ты стонала», — пробормотал Артем. Кошмар приснился. Я так и понял. У нее не получилось опять уснуть. Полина ворочалась, несколько раз вставала и курила на кухне, смотрела в окно на ночную улицу и свое размытое отражение на стекле. Под утро она задремала. Будильник тут же заиграл и вытянул ее из забытия, как рыбину из воды. Чашка растворимого кофе немножко взбодрила, а от сигареты стало тошно. На кухню вышел Артем, выпил стакан воды и скривился от табачного дыма. «Что-то я толком и не уснул», — сказала Полина. «А я нормально, пойду в душ схожу». Она налила себе еще одну чашку кофе. Из ванной послышался вопль. Потом Артем закричал: «Не включай там воду, меня сейчас ошпарило!» «Я и не включаю!» — крикнула она. Выкурив еще одну сигарету, Полина зашла в ванную. За душевой занавеской лилась вода и шевелилась тень. «Я тебя отвлеку», — сказала Полина. «Помнишь, ночью мне снился страшный сон?» «Ну», — недовольно отозвался Артем. «Мне приснился отец. Я думаю, что неспроста». «О, скоро годовщина. А я ни разу не была у него. Я хочу навестить его». «Ага». «Мне неспокойно. Плохо, что я к нему не ездила ни разу. Он был хороший человек. Я любила его». Тень странно двигалась. Выглядело так, будто Артем яростно намыливает пар. Полина подняла руку, чтобы откинуть занавеску, но не решилась. «Ты слышишь, что я говорю?» «Конечно, прекрасно слышу». «И что скажешь?» «Ну, ничего, нормально». «Хорошо, я рада». Полина вышла в кухню и включила сначала холодную, а затем горячую воду. Артем завопил. Когда он вернулся из душа, Полина спросила: «Ты не хочешь со мной съездить?» «Куда?» «На кладбище, я же говорила только что». Артем почесал макушку, потом, будто вспоминая, зажег конфорку и поставил чайник на огонь. «А это когда?» «Через 2 недели, как раз на воскресенье выпало». «Ну, не знаю даже. Я ведь не люблю кладбище, ты же знаешь». «Нет, я этого не знала». «Не люблю, да. Честно говоря, я не понимаю, зачем туда ходить. Живое должно жить, мертвое должно». Артем замолчал, чтобы подобрать правильное слово. И кое-как подобрал. «Умереть». «Ладно, ты не хочешь», — сказал Полина. «Я и одна съезжу». «А чего, может, тогда деда с бабкой возьмешь?» «Нет, не возьму. И даже не буду говорить, что поеду. Потом, может, скажу». «Почему?» «Они старые больные люди. Бабушка с давлением все время, у дедушки был инфаркт. Он еще не отошел до конца. Какое им кладбище? Бабушка вообще не может спокойно отца вспоминать». «А что с ее отцом?» — спросил Артем. «Моего отца, ее сына. Как вспомнит, сразу плачет». «А, понял. Слушай, может, и ты не поедешь?» Вскипел чайник. Артем стал готовить пуэр. «Я поеду», — сказала Полина. Через 2 недели субботним вечером она села в поезд и ранним воскресным утром вышла на перроне маленького вокзала. Никаких особых чувств Полина не испытывала. Хотелось спать. Ночь была бессонной. Она лежала на верхней боковой полке в тошнотворной полудреме, слыша ровный стук колесных пар и храп соседа снизу. Потом мимо поезда с воем пролетел встречный и снес всю сонливость. Полина достала смартфон и стала без особого интереса смотреть ленты соцсетей. В здании вокзала она нашла круглосуточную кофейню и купила большой американо в стакане. Кофе оказался вполне сносным. Полина немного посидела за столиком. Кажется, за прошедшие годы вокзал не изменился. Впрочем, как он выглядел раньше, Полина помнила смутно. Написав Артему сообщение, что приехала, она вышла на привокзальную площадь, закурила и выпустила дым в пасмурное небо. Подошел неприятный мужик с большим безгубым рыбьим ртом и спросил: «Такси? Работа? Жилье?» «Нет, спасибо», — сказала Полина. «Сама откуда?» «Из Кондураса». Он хмыкнул и отошел. Кладбище открывалось через 3 часа. Дойти до него пешком можно было за 1.5, неспешным шагом. Просто шляться, чтобы убить время, ей не хотелось, но и торчать на вокзале не хотелось тоже. Полина заметила, что Безгубый стоял неподалеку и время от времени на нее посматривал. Она его не боялась. В сумочке лежал небольшой нож с выкидным лезвием. И Полина могла бы без колебаний воткнуть его в живот, пах или ляжку любого, кто станет ей угрожать. Так ей, по крайней мере, казалось. И курив, она пересекла пустынную площадь и свернула на одну из улиц. Оглянулась. Сзади никто не шел. Улица была ей незнакома. Полина ее не помнила, но это не имело значения. В этом маленьком городе заблудиться было сложно. Так или иначе, через короткое время выйдешь на главный проспект. И по нему дошагаешь из одного конца города в другой. Полина вышла. Дошла до центра, почти не встречая прохожих. На крохотной главной площади стоял фонтан. Раньше он не работал. Не сейчас. За гранитным кольцом, в центре которого стояла чаша, валялись окурки, пластиковые бутылки, банановая кожура, мятые упаковки от мороженого. Полина по кругу обошла фонтан. Почему-то вспомнилась ссору с Артемом, когда он остался ночевать на кухне. И вдруг догадалась, что никакой хитрости, продуманной стратегии в его поведении не было. Просто он глупый и трусоватый, а еще лентяй и эгоист. Вот и сюда с ней не поехал. Хотя ему ничего не стоило это сделать. И теперь он спит в теплой кровати, а она шатается по этому полумертвому городку, дожидаясь, пока откроется кладбище. А поезд назад будет поздним вечером, почти ночью. После кладбища опять придется шляться, убивая время, или торчать на вокзале. К тому же ужасно хотелось спать. Она достала смартфон. Хотела написать Артему что-нибудь обидное, даже придумала короткий и увесистый текст, но потом подумала, что он вряд ли что-то поймет. Надо было сразу высказать ему, когда он отказался ехать с ней. Сейчас без толку. Впрочем, этого она ему все равно не забудет. В нужный момент выскажет. Она покурила и немного успокоилась. Правда, от сигареты сонливость стала совсем невыносимой. Полина бросила окурок в дохлый фонтан, пересекла площадь, пошла мимо продуктового магазина. Он был закрыт. Прошла мимо кафе. Оно было закрыто. Дальше по улице Полина увидела вывеску «Табак 24 часа». Но и здесь дверь оказалась заперта. Может, тут все вымерли от скуки? Пройдя пару кварталов, она села на лавочку автобусной остановки. Народу не было. Подъехал полупустой маршрутный пас и выпустил из салона очень толстого мужчину, одетого в коротковатые спортивные штаны и полиэтиленовый дождевик поверх белой футболки. Потоптавшись, он присел на лавочку, пошуршал и достал газету из сумки. Полина услышала шепот. Толстяк читал, шевеля губами. От нее неприятно пахло. И казалось, запах становится сильнее. «Смешно-то смешно, а ничего смешного», — сказал он вслух. «Простите». Он немножко подвинулся. «Простите, а вы на правом берегу живете или на левом?» Полина отодвинулась. «На правом или на левом?» — повторил он. «На правом», — ответила она. «А что?» — толстяк захихикал. Выглядело это так, будто он подавился. «Простите», — сказал он в третий раз. «Просто мне в голову пришла дурацкая шутка. Сказать?» «Не обязательно». «Я скажу. Живете вы на правом берегу, а оттуда ходите налево. Понимаете?» Полина посмотрела на него и отодвинулась на край лавочки. Лицо толстяка напоминало огромный шмат теста, к которому приделали маленькие смеющиеся глаза. «Я работаю на мясокомбинате». «Свиньей», — злобно подумала Полина. «А вы?» — спросил он. «Какое вам дело?» «Что, так сложно ответить?» «Просто я не хочу с вами разговаривать». «Почему?» «Я вас не знаю». «Подумаешь, препятствие. Меня зовут Игорь. А вас?» К остановке подъехал автобус. Полина быстро пробормотала, что ее ждет муж, и заскочила в пустой салон. Двери шипя закрылись. Толстяк вдруг сполз с лавочки и неуклюже припустил вдогонку. Полина удивленно смотрела в окно, как он бежит, перебирая толстыми короткими ножками и колыхая гигантским животом. Метров через 10 он ожидаемо выдохся и, прихрамывая, побрел назад, подергивая плечом. Полина вспомнила тетю Люсю и почувствовала неприязнь. Подошел кондуктор, старик, похожий на грача. Купив билет, Полина рассеянно прочитала цифры на номере. Несчастливый. «Простите, а я до кладбища доеду?» – спросила она. «А?» – каркнул кондуктор. «Не-не, до кладбища? Не, девятка ездит на кладбище. Да, девятка». Он вернулся на свое место и уткнулся в газету. Полина достала смартфон, Артем не прочитал сообщение. Спит и не волнуется, как она доехала. Опять вспомнилась тетя Люся. Она говорила, дрыхнет, как хорек. «А про кого?» Старик-кондуктор вдруг встал со своего места, решительно подошел к ней, наклонился и сказал: «Я требую, чтобы вы меня поцеловали». И вытянул сизые мокрые губы. Дрогнув, она проснулась. Автобус подъезжал к зданию вокзала. «Ну отлично», — выкнул про себя Полина. «Конечно», — объявил водитель и открыл дверь. Она вернулась в кофейню, купила маленький стаканчик американо и села за столик. Почти сразу появился мужик с рыбьим ртом. Взял себе точно такой же кофе и подошел к ней. «Скучаешь?» «Нет», — ответила Полина. «А что, веселишься? Вы чего хотите?» Он сел напротив, закинул ногу на ногу. Полина обратила внимание на его обувь. Поношенные казаки. Выглядело омерзительно. «Я тебя вспомнил. Поздравляю. Работа, жилье и что там еще. Или по-прежнему не нужны?» «Да я не о том. Ты в глазной больнице лежала вместе с моей дочерью. В соседней койке. Я ей как-то киевский торт принес. А ты была после операции. С заклеенными глазами. Я тебя кормил тортом с ложечки». Полина немного удивилась, что у этого неприятного мужика может быть дочь. «Вы ошиблись. Я ни в какой глазной больнице никогда не лежала. Ты просто забыла», — сказал мужик ласково. «У тебя на глазах должны быть шрамы. Это легко проверить. Посмотри вверх». Полина резко встала и вышла вон. Пройдя немного, оглянулась. Он не преследовал ее. Стакан с кофе остался на столе. И черт. Кладбище откроется через 2 часа. Шляться по городу было невыносимо. Полина перебежала привокзальную площадь, на ходу закурила и достала смартфон. Поискала гостиницу. Их было 2. Ближайшая в 5 минутах ходьбы. судя по фотографиям и отзывам, там была жуткая дыра с подтекающей сантехникой, несвежим бельем и хамской обслугой. Это не имело значения. Полине хотелось просто где-нибудь запереться и спокойно подождать, пока откроется кладбище. В вестибюле было пусто. За стойкой сидела пожилая женщина и вязала, сонно шевеля спицами. Перед ней стоял планшет, из которого доносились голоса. На месте убийства мы обнаружили частицы вашей кожи. Перестаньте отпираться, вы должны во всем признаться. Похоже, у меня нет выбора. Я признаюсь, это я и убил. Послышался фальшивый плач. Ах, сказала пожилая женщина и причмокнула губами. Мне нужен номер до вечера, сказала Полина. А бронь? Бронь была? Нет, без этого никак. Можно и без брони, но только не до вечера. Минимум сутки. Ладно, оформляйте сутки. Забрав ключ, Полина поднялась на третий этаж. Отыскала номер. Комнатка была маленькая и узкая, как обособленный кусок коридора. У двери стоял шкаф. Чтобы подойти к кровати и не задеть его, пришлось поджать плечо. Все это было неважно. Она повалилась на кровать и некоторое время просто лежала, разглядывая потолок. Потом у нее стало чесаться в ухе. Первый и последний раз я сюда приехала. Первый и последний раз, подумала Полина. Уснула она незаметно, будто свет погас. Проснувшись, она испугалась, что уже ночь. Кладбище закрылось, и поезд ушел. Но за окном было светло. Полина схватила смартфон. Полдень. Кто-то шагал по коридору, громко топая подошвами. Остановился. Пошел дальше. Полина проверила соцсети. Артем прислал короткое и бездушное «Ок». Ну ладно. Она умылась теплой, мутной от хлорки водой, клонилась к зеркалу и попыталась рассмотреть белки глаз. За стенкой шумно смыли воду. Полина отшатнулась. Она спустилась в вестибюль, по-прежнему пустой. У входа ее остановил испуганный крик. «Ключ! Ключ, не уносите!» Из-за стойки выглядывал администратор. Полина порылась в сумке, вернулась и протянула ключ. «А то потеряете», — сказал администратор. «И придется штраф платить. Смотрите». Она показала Полине совершенно заурядный носок из серой шерсти. «Ну, как? Прелесть», — сказала Полина. «Да, и я так считаю», — с гордостью сообщила администратор. На улице моросил зыбкий осенний дождик. Через приложение Полина вызвала такси. Закурила и стала ждать под козырьком. Минуты через три подкатила черная «Шкода». За рулем сидел жирный черноволосый мужик. Он был похож на итальянского мафиози из криминального сериала. «Здрасте», — выронил он. «Кладбище?» «Да, кладбище». Он странно выпрямился, как будто собираясь встать в полный рост, но вовремя вспомнил про крышу над головой и остался на месте. «Едем», — вздохнул таксист и приглушил радио. Всю дорогу он молчал. Вылезая из салона напротив кладбищенских ворот, Полина сказала ему за это спасибо. Мафиози кивнул и уехал. Из сторожевой будки вышла полная пожилая женщина в черной униформе. На рукаве желтел шеврон охраны. Она сняла форменную кепку и сунула в карман штанов. Волосы ее были коротко острижены и покрашены в странный цвет, какой-то мутно-розовый. Полина уже собиралась подойти к ней, но в этот момент женщина достала смартфон и стала снимать себя на фронтальную камеру. «Гарри», — сказала она ласково, — «Гарри, послушай, я простая русская женщина, зовут меня Каляева Антонина Васильевна. Я знаю жизнь, Гарри, я похоронила двух сыновей. Я видела две войны, я голодала. Я хочу сказать тебе несколько важных слов, выслушай. Зачем ты пошел против своей семьи, Гарри? Это ведь твоя кровь, твой род. И для кого ты это сделал? Для вертихвостки, для натуральной шалавы. Тебе это слышать, конечно, неприятно. Да, правда, всегда неприятно, правда, глаза колет. Я прошу тебя, досмотри до конца мое послание. Она бросит тебя, выкинет, как тряпку. Она тебе никто, а родители твои, бабушка, дедушка, они тебя всегда примут, любого. Ты же их кровинушка. Мой сын, когда вышел из тюрьмы, никому нужен не был, а я приняла. Мать приняла. Родной человек всегда примет. Эта шалава тебя бросит и обдерет, как сидорову козу. Куда тебе идти? К семье своей только и идти. А ты в них плюешь. Не делай этого, Гарри, не делай. Не плюй в семью, не плюй в кровь. Зачем ты эти интервью раздаешь? Это тебя твоя шалава заставила. Кто же еще? На деньги позарилась, гадина. А ты побежал за ней, а ей только деньги и нужны. А семье своей нужен. Всегда нужен будешь семье своей. Когда моего сына парализовало, я за ним горшки выносила, а не бабы его. Мать выносила, я его с ложки кормила, а не дружки, не бабы. Мать, а ты что наделал? Что же ты наделал? Бросай эту ведьму, беги к семье, падай в ноги, проси прощения у них. Семья простит и поймет, семья всегда простит и поймет. Сын мой, когда у меня украл 200 тысяч, а потом пришел виниться, я его простил, я его приняла. Мать простила и приняла. Гарри, ну послушай, поверь мне, я жизнь видела, и с моста меня кидали, и дом поджигали, всего навидалось. Вот уже на пенсии, но работаю, всю жизнь работаю. Она на секунду умолкла. «Значит, Гарри, делай, что я тебе сказала. Прекращай уже дурака-то валять. Погулял и хватит. Домой пора. Семья примет. Родная кровь никогда не оттолкнет. Все ведь можно исправить, дорогой мой. Не поздно еще. Вот что я тебе сказала. А ты на пенсионерку не обижайся. На правду обижаться грешно. Goodbye, my friend. Arrivederci. Чао-чао». Немножко улыбаясь, она потыкала напряженным указательным пальцем в экран и сунула смартфон в нагрудный карман куртки. Потом заметила Полину и спросила: «Чего ищешь, дочка? Может, я подскажу?» Полина подошла к ней. Ее ужасно смутило увиденное зрелище. И от этого мысли слегка путались. «Мне нужна могила. Я не знаю номер участка и не помню, где она. Думала, может, у администрации узнать?» «Это вполне можно», — кивнула простая русская женщина Антонина Васильевна Каляева. «Только никого нет. Воскресенье же. А чья могила? Родственник?» «Да, отец». Полина достала сигареты и закурила. «У меня вот тоже один муж лежит в Украине, другой в Казахстане. Отец в Сибири, матушка в Кишиневе. Поехала навестить сестру, и там она умерла. В 74-м году. Хорошо, хоть сынок мой тут рядом лежит. Вот хожу к нему сутки через трое». Что на это ответить, Полина не знала. «Ну, пойдем, поищем. Вдруг вспомнишь что-то. Ты же бывала тут раньше?» «Была только на похоронах», — сказала Полина. Они медленно двинулись по главной аллее. «Давно приехала?» — спросила Антонина Васильевна. «Сегодня». «Ты сразу на кладбище?» «Дело в том, что я сегодня же и уеду. Погостила бы, чего бежать? Работа». «Слушай, у тебя же есть родня, правильно? Кто-то знает, где папка твой похоронит?» «С этим сложно». «Чего тут сложного?» Сигарета догорела до фильтра и обожгла пальцем. Полина высматривала, куда выбросить окурок, но урн не было. «Не хочу никого беспокоить». Охранница рисковато остановилась. «Да как это беспокоить-то?» – закричала она. «Родня же, родная кровь. Они же тебя любую примут. Какое беспокойство? Тут кто у тебя живет? Мать живет? Бабка с дедом живы? Тут живут? Кто еще? Тети, дяди тут живут?» «Все очень сложно», – пробормотала Полина. «Да ты объясни, что сложного?» «Ой, дочка, послушай ты меня, простую русскую женщину. Не дури. Иди к родным». «Так вот я и пришла к отцу». Антонина Васильевна задумалась. «Это верно. Ну идем, поищем папку твоего. Тут налево или направо? Не помнишь?» «Не помню». «Давай налево. Пойдем по часовой стрелке. Ты знаешь, что варьё так квартиры грабят. Это способ такой. Они ходят по часовой стрелке и роются в вещах. Сынок мне рассказывал. Ой, какой дурак, какой дурак. Мог жить и жить. А теперь чего?» «Да», — сказала Полина. «Лежит теперь мертвый. И разве я его для этого рожал? Вот скажи, для этого?» «Нет, наверное». «У тебя дети есть?» «Нет, детей у меня нет». «Как так, детей нет? А тебе сколько лет?» «26». «И нет детей?» — ахнула охранница. «Послушай меня. Время-то не цемент, время-то вода, понимаешь?» Полина тискала в пальцах погасший окурок. «А вас-то посту не хватится? Может, я одна похожу?» «Замужем?» — спросила Антонина Васильевна. «Нет, и не замужем». «Да как же так, дочка? А семья? Семья? Как без семьи-то? Я вон и то с одним дедом перезваниваюсь вечерами. Конечно, замуж я за него не пойду уже и не позовет он. Да и пьет, сволочь. Но от одиночества сердце болит. Знаешь, как от одиночества сердце болит?» «Я понимаю. Все у вас неправильно у молодых», — сказала отрешенно Антонина Васильевна. «И нас не слушайте. Учишь вас, учишь. Говоришь вам, говоришь». Она еще что-то говорила, но Полина уже не слышала. Это было невыносимо. В голове стоял сплошной гул. Снова чесалось в ухе. Тошнило. Ей хотелось немедленно умереть. Полина даже представила, как падает, будто срубленное дерево, охранница под ноги. Но та почему-то переступает через тело, не торопясь идет дальше и говорит, говорит, говорит свою никому не нужную правду. «Отошла», — сказала Полина тихо. «Что? Кого? Где?» «Вот», — она показала пальцем. «Ну, слава богу, ступай к нему, я не буду вам мешать». Охранница смахнула невидимую слезинку, а может, соринку из глаза, и встала в стороне. Полина немного потопталась и подошла к могиле. С фотографии на кресте равнодушно смотрел мужчина лет 40. Умер он 7 лет назад в возрасте 44 лет. Звали его Николай Петрович Шубин. Ей стало грустно, но заплакать не получалось. Впрочем, она и не старалась. Полина села на скамеечку, огляделась, достала сигарету, потом убрала назад. Где-то близко чирикал зяблик. Он ненадолго замолкал и тут же начинал сначала. «Зяблик, сколько я проживу?» – подумала Полина. Он молчал, молчал, а затем выдал длинную трель. Подошла Антонина Васильевна. «Ну вот, дочка, повидала папку. Пойдем, провожу тебя». «А отец какой молодой умер, надо же. Сердце?» «Сердце». «Тут на днях одного военного хоронили. Дали залп боевыми пулями и подстрелили птичку. Она рядом с гробом шлепнулась. Ну, дворник убрал, конечно. Так вот, говорили, мужик этот, полковник, тоже умер от сердца». Она проводила Полину за ворота. Обняла и неуклюже поцеловала в ухо. Стало влажно и неприятно. Полина возвращалась пешком. Хотелось есть. Ее даже слегка потряхивало от голода. Она зашла в магазин, купила пачку овсяного печенья и бутылку воды. Вдруг навалилась ужасная усталость. Полина вызвала такси. Приехала белая Kia. За рулем сидел симпатичный парень лет 30, блондин с рыжеватой щетиной. Всю дорогу он разговаривал с кем-то по телефону. «Я поздно приехал, но долго не мог уснуть. Переутомился. Потом все-таки уснул. Снилась бредятина какая-то. Мертвые птицы мне снились, и они летали. Представляешь, такая жуть. Я утром встал, выпил кофе, съел бутерброд с сыром, две сосиски и яйцо смят. Ну и без аппетита. У соседей квартиру затопило, лифт не работает. Я лодыжку подвернул между вторым и третьим этажом. Ну терпимо, слегка хромаю. Люба приедет в четверг, конечно, я встречу». гостиничном номере Полина неуклюже села на край табурета. Стала поедать печенье и запивать водой. Она вдруг подумала, что ее ночной поезд не придет. И придется торчать здесь неизвестно сколько времени. Но ночной поезд приехал точно по расписанию.